Древний толкователь снов Артемидор был, несомненно, прав, утверждая, что сновидение меняет свой смысл в зависимости от личности, видевшего сон. По законам выражения бессознательных мыслей, спасение может иметь различное значение в зависимости от того, фантазирует ли о нем женщина или мужчина. Оно может в равной мере иметь значение сделать ребенка, дать начало рождению у мужчины, как и самой родить ребенка у женщины. Особенно в связи с водой можно ясно видеть эти различные значения спасения в сновидениях и в фантазиях. Если мужчина спасает во сне женщину, то это означает, он делает ее матерью, что, согласно вышеизложенному, соответствует смыслу «он делает ее своей матерью». Когда женщина спасает кого-нибудь, ребенка, из воды, то этим она признает себя подобно царевне в легенде о Моисее, родившей его матерью. Иногда фантазия о спасении отца также приобретает нежный оттенок. Тогда она выражает желание иметь отца сыном, то есть иметь такого сына, как отец. Вследствие всех этих отношений мотива спасения к родительскому комплексу, тенденция спасать возлюбленную составляет существенную часть описанного здесь любовного типа. Я не считаю нужным приводить доказательства правильности метода собственной работы, которая в данном случае, как и при описании анальной эротики, стремится к тому, чтобы сначала выделить из всего материала наблюдения крайне и резко очерченные типы. В обоих случаях имеется гораздо большее количество индивидов, у которых можно наблюдать только отдельные или только нерезко выраженные черты этого типа, и само собой разумеется, что только связанное изложение всех тех наблюдений, на основании которых установлены эти типы, даст нам возможность правильно их оценить.